Глава 25. Приключения в Пекине. Выбрать цели для лазерной атаки. Сразу после нее атакуем двумя волнами ракет. Скомандовал я. За 20 секунд до того, как радары кораблей противника могли нас обнаружить, мы нанесли удар лазерами и ракетами. Один корабль взорвался, остальные после краткой заминки начали разворачиваться, нацеливаясь на дальнюю червоточину. «Кречет, собрать трофеи, остальные следуем за вражеской эскадрой», — приказал я. «До второй червоточины слишком далеко, наши ракеты стряхнуть с хвоста они не успеют. Будем преследовать и притормаживать лазерами». Пока мы гнались за врагами, никакие корабли в зоне нашей радарной разведки больше не взлетали. Никаких помех в преследовании. Наши лазеры и ракеты сработали великолепно. Ни один из 22 кораблей до второй червоточины не добрался. Мы собрали богатые трофеи. «Мой любимый грейд», — сказал Сашка. «Опыта дофига дают, и трофеи суперские». Все было верно. Сбитый космолет — это целая куча опыта. Столько же дают за пару сотен единолично убитых монстров. После долгих споров еще на базе в космосе решили, что высадимся в Пекине. Хотелось бы на территории России, но тут могли быть проблемы. Как и мы, наша армия обильно вооружилась боевыми роботами и скаутами. Запросто могла возникнуть ситуация, когда вместо инопланетян мы бы столкнулись в бою с нашими же. Нет уж, лучше заберемся подальше. Туда, где точно каждый пилот боевого робота или скаута будет инопланетянином. Другая причина для этого тоже была понятна. Сколько инопланетян достанется нам в той же Москве или Питере, если там будут кроме нас тысячи боевых роботов и скаутов российской армии? А если мы, действуя совместно, перебьем пришельцев за один день, тогда нам придется, раз боевые челноки к использованию запрещены, пешком, со скоростью в 60 км в час, кочевать в другой крупный город. А зачем? Если нам интересна битва, а не маневры, как по этому поводу метко высказался Серега. Мне показали карту Пекина. За 20 миллионов населения до Армагеддона. Сотни тысяч зданий. Нам явно хватит инопланетян на этой территории на 3 дня, учитывая, что китайцев явно никто крутым инопланетным оружием не снабжал. Решив, что дальше медлить нецелесообразно, направились к Пекину. Было ощущение, что наша успешная атака на космолеты заставит инопланетян затаиться. Так оно и вышло. В районе предполагаемой высадки никаких космолетов или челноков противника мы не обнаружили. До дедлайна оставалось совсем ничего. Скорее всего, все космолеты или челноки пришельцев уже были эвакуированы или сбиты нами. Высадившись, мы отправили наши космолеты на автопилоте на базу курсом подальше от любых червоточин. Был ли в этом определенный риск? Был. Корабли могли наткнуться на космолеты инопланетян. Чтобы риски минимизировать, на Марабу автопилоту оставили четкие инструкции. При выявлении любых чужих кораблей менять курс всей эскадры таким образом, чтобы избегать попадания на радары. Пилоты оставили только одного — Надежду. С очень простой задачей. Когда расовый квест закончится, она пригонит нашу эскадру обратно. Несмотря на мои представления о китайских городах как месте экзотическом, район, в котором мы высадились, ничего экзотического из себя не представлял. Никаких пагод с причудливо изогнутыми многоступенчатыми крышами или буддийских храмов. Всего лишь огромные многоэтажные здания, частично разрушенные, как же без этого, с выбитыми стеклами и множеством брошенных легковушек и грузовиков на дорогах между ними. Едва мы высадились, как были атакованы монстрами, большим отрядом зомби. Признак, что в этом месте инопланетян не было. Зомби выскочили из огромного 40-этажного здания. Когда мы их перебили, наши боевые роботы своими ручищами расширили вход в огромный холл, после чего я скомандовал всему отряду следовать за мной внутрь. Зомби выскакивали на нас из кабин стеклянных лифтов, из-за каждой двери в холле, десяток за десятком. Мы явно попали в их логово. Палить по ним я велел осторожно, все же мы были внутри здания. Не хотелось бы его обрушить нам на голову, перебив пулями из крупнокалиберных пулеметов опоры. После картинок обрушения огромных небоскребов Всемирного торгового центра, особо в прочность высотных зданий, я не верил. Только минут через пять, когда мы перестреляли пару сотен зомби, их поток иссяк. «По-моему, прекрасное место, чтобы складировать часть наших запасов», — сказал я. «Раз тут было логово зомби, никто излишне глазастый тут явно не прячется. И наши боеприпасы будут в относительной безопасности». Боеприпасы мы, конечно, не только складировали, но и замаскировали. В здании нашлось полно мебели, ей все и закидали. Тем временем сотня дронов вела разведку вокруг. И, закончив с этим, мы уже знали, куда отправимся дальше. В соседнем квартале удалось засечь инопланетян. При этом дрон явно избежал обнаружения, что могло обеспечить нам внезапность. На картинке мы увидели трех скаутов и одного боевого робота. Они явно стояли патрулем перед шестиэтажным зданием, сильно смахивающим на музей. Колонны на входе, отделка мрамором и все такое. Инопланетяне грабят китайские музеи? Музейные экспонаты землян имеют для них какую-то ценность? Само по себе уже интересно, чтобы попытаться разобраться, а нам, к тому же, все равно нужно уничтожать инопланетян. Так что совместим полезное с интересным, так сказать. Мы затаились прямо за углами соседних зданий. Планировали подловить весь отряд инопланетян, когда они выйдут из здания. К сожалению, как часто бывает, прекрасная задумка сорвалась. На нас налетела очередная стая скатов. Покончили мы с ними без особого шума, никаких выстрелов. Просто роботы их поймали своими ручищами и порвали каждого пополам, как тузик грелку. Но все же инопланетяне из патруля что-то услышали и отправили за углы по два дрона. После этого нам нечего было рассчитывать, что нашу засаду не обнаружат, и пришлось атаковать, пока дроны до нас не долетели. Патруль мы расстреляли из рельсотронов, едва выскочили из-за угла. Люблю рельсотроны, если попал из них даже в краешек врага. Никаких проблем с этим врагом уже не будет. Снаряд несется с такой дикой скоростью, что разносит его вдребезги. Ну а затем мы пустили дроны внутрь музея и рванули за ними сквозь разрушенные инопланетянами массивные двери. Я угадал, это действительно был музей. Множество витрин, огромное количество экспонатов, какие-то фигурки, выточенные из минералов, вазы, доспехи воинов. Часть экспонатов валялась на полу, часть еще была на полках. Увидел, что рядом с разбитыми витринами стоят какого-то необычного вида ящики, не похожие на те, что обычно ожидаешь увидеть на земле. Но не имеют наши ящики для упаковки ценных вещей такой странной окраски с фиолетовым оттенком. Похоже, ящики инопланетяне приперли с собой, и они способны обеспечить какие-то особые условия хранения земных артефактов. Конечно, инопланетяне нашему появлению не обрадовались. Завязалась перестрелка, в которой с нашей стороны участвовали исключительно роботы на дистанционном управлении. Внутри здания я приказал не использовать рельсотроны и ракеты. Наши оппоненты тоже не стали это делать. Еще одно подтверждение, что они явно ценили земные артефакты из музея и берегли их, опрометчиво рассчитывая победить и продолжить работу по разграблению музея. Хотя, может, они попросту тоже имели сомнения в прочности земных зданий. Как враги не сопротивлялись, но силы были неравны. Инопланетян оказалось семеро, при этом четверо были в скаутах. А мы задавили их десятками боевых роботов. Тем не менее, несмотря на наше численное преимущество, сражались противники достойно, с долей дерзости и изобретательности, надо отдать им должное. И мы потеряли двух боевых роботов, причем враги. Так обработали их из крупнокалиберных пулеметов, что восстановление было невозможно. Боль утраты ценного имущества компенсировалась только неплохими трофеями. Нашли мы время и проверить, почему инопланетяне проявили такой интерес к обычному музею. Что выяснилось? Армагеддон не прошел мимо и исторических ценностей Земли. Оказалось, что примерно каждый 30-й экспонат стал настоящим игровым артефактом, приобретя определенные полезные свойства. Вот так мы и выяснили, что инопланетяне вовсе не были любителями культуры, а просто собирались хорошо подзаработать на захвате и последующей продаже земных артефактов. Для того и ящики свои притащили. И заработали бы неплохо, не попадись им мы. Ясное дело, музеи на Земле в крупных городах огромные. В некоторых содержится до нескольких сотен тысяч экспонатов. А Петька уверял меня, что есть и такие, в которых миллионы экспонатов. Нетрудно посчитать, сколько артефактов можно собрать в такого рода музее. Вот и дополнительный стимул для пришельцев стремиться на Землю. Мы тоже решили не оставаться в стороне после таких новостей. Посвятили час отбору и упаковке самых ценных артефактов в любезно предоставленные инопланетянами ящики. Затем спрятали их в здании напротив. Взяли, конечно, едва десятую часть доступного, но больше было никак. Расовый квест ведь вовсю идет. Надо идти инопланетян искать и валить, так что не до трофеев особенно. Дроны снова разлетелись по городу в поисках инопланетян. Несмотря на то, что пришельцы были прекрасно вооружены и стреляли во все, что шевелится, самая частая проблема с порчей дронов была связана со скатами. Тех было очень много. И реагировали они на любой шум или движение. Догоняли дрон, если не удавалось засечь ската заблаговременно, и сшибали на землю ударом тока. Иногда мне удавалось потом отремонтировать дрон, а иногда и нет. Зависело от того, с какой высоты он падал и обо что стукался. «Засекли в соседнем квартале местных игроков», — доложил Василий. «С инопланетянами ни в жизни не перепутаем. У большинства ни скафандров, ни даже боевых костюмов нет. Вооружены, как мы, 2 недели назад. Даже дрон наш засечь не смогли. Хотя это и к лучшему». «Будем знакомиться?» — с сомнением спросил я. «А на кой?» — спросил Серега. «Будем китайский учить, что ли?» «Ну, хотя бы, чтобы были контакты в игре среди китайцев на будущее», — предположил Василий. «О, и верно!» — нашел причину для установления дипотношений я. Настроили ближайший к китайцам дрон на громкую связь, и Сатору начал делать объявления на китайском языке, предлагая переговоры и дружбу. Оказалось, он и его знал, помимо русского и английского. Вот что значит дипломат. Через 2 минуты доложил. Крикнули в ответ, что стрелять не будут. Ну, пошли тогда знакомиться. Китайцы в самом деле не стали стрелять. Даже если первоначально и замышляли недоброе, то, увидев идущих стройными рядами боевых роботов, тут же и передумали. Выглядели они и в самом деле по сравнению с нами не фонтан, словно оборванцы. Даже игровое оружие было не у каждого, только у 2 десятков. Еще 1,5 десятка воевали с земным оружием, хотя это были и не охотничьи ружья, как у нас, а какие-то китайские автоматы. В основном отряд состоял из пацанов и девчонок от 16 до 20 лет. Но было и трое возрастных дядечек, лет по 40. Главным у них был 20-летний пацан Сюйцзянь. У него был и скафандр, и продвинутое оружие, явно взятое трофеем у инопланетян. Пацан ростом был с меня и неплохо так откормлен. Сразу поднял забрало скафандра в знак доверия, показав живые черные глаза и жидкие брови. С местными повстанцами мы быстро нашли общий язык на почве ненависти к инопланетянам. Некоторые недоразумения были вначале из-за того, что в Сатору опознали по акценту японца. Японцев в Китае очень не любят. Но когда местные узнали, что большая часть отряда русские, отношения сразу наладились. Как выяснилось, русских в Китае, в отличие от японцев, привечают и уважают. Сказались общие проблемы от США у Москвы и Пекина. Как сказал Петька, русские ведут себя с Западом так, как очень хотели бы себя вести китайцы. Отсюда столько восторгов. Для дальнейшего налаживания отношений подарил китайцам двух скаутов. Думал, что на этом и закончим переговоры. Контактами в игре обменялись, теперь не потеряемся. Но тут началось самое интересное. Оказалось, что этот отряд тесно взаимодействует с другими такими же в Пекине, и у них куча инфы по мощным базам, обустроенным инопланетянами в китайской столице. Сами местные сил напасть на них не имели, просто подмечали, что и как, скрипя зубами от бессильной ненависти. А тут мы, любимые в народе русские, да еще и в боевых роботах. За это нам были готовы простить и нескольких затесавшихся японцев и щедро поделиться информацией об общих врагах. Такой возможностью пренебрегать было никак нельзя. Сильные отряды инопланетян могли сами навредить нам, так что было полезно знать, где они тут поблизости окопались. Ну и поохотиться на них тоже хотелось, конечно же. Уж когда еще и местные жители готовы оказать всяческое в этом содействие, то и вообще здорово. Всего нам сообщили о 5 отрядах инопланетян поблизости. Те чувствовали себя в Пекине хозяевами. Ничего местные их боевым роботам и скаутам противопоставить не могли. Китайцы несли постоянные потери из-за плохого вооружения. Им очень хотелось насолить пришельцам в ответ. Выбрали одну из баз, чтобы нанести туда визит. Под базу было приспособлено огромное офисное здание, в котором инопланетяне пробили несколько подходящих для боевых роботов входов-выходов и охраняли их. Сюйцзянь одобрил мой выбор и сказал на ломаном русском: «Русские и китайцы — братья вовек!» И жизнерадостно улыбнулся в открытое забрало скафандра. Договорились, что часть китайского отряда поможет выманить инопланетян на широкий местный проспект, изобразив панику из-за того, что случайно наткнулись на них. Ну а мы засядем за поворотом проспекта в 400 метров и выскочим на врагов сразу, как китайцы подадут сигнал. Переместились в указанное место, тихонько уничтожая по дороге скатов камикадзе, назойливо долбившихся током в башне 5-метровых боевых роботов. Кто рвал их пополам, а кто, прижимая к груди, просил товарища боднуть его покрепче. Два робота сходились на краткий миг, и вниз сползала лепешка в виде расплющенного ската. Получалось не слишком шумно, учитывая, что тушка ската амортизировала удар, а народ веселился. Все остальные монстры, в основном это были горилоиды, предупредительно сваливали с нашей дороги сами, не заставляя нас тратить время на то, чтобы с ними расправиться. Несмотря на то, что мы старались укрыться получше, чтобы не спугнуть инопланетян, полностью доверять китайцам мы не могли, поэтому приземлили несколько дронов на крыше зданий на проспекте, чтобы отслеживать развитие ситуации. Китайцы нас не обманули. С десяток небольших фигурок выскочили к зданию, где обосновались инопланетяне. Пару раз пальнули в его сторону, а потом стайкой воробьев бросились убегать, петляя среди деревьев и брошенных машин. Сначала за ними вылетела пара дронов, которые китайцы тут же сбили из выданных нами скаутов, сидевших в их собственной засаде. На это инопланетяне отреагировали более серьезно. Из пробоин выбрались 3 скаута и 2 боевых робота, тут же принявшихся набирать скорость, чтобы догнать и уничтожить потревоживших их местных. Мы, признаться, рассчитывали, что врагов выскочит побольше, но медлить было нельзя. Не вступим мы в дело, местных догонят и уничтожат. Тут как раз и зеленая ракета взлетела. Китайцы обожают ракеты. И мы против такого сигнала ничего не имели. Пришло наше время. 7 боевых роботов на дистанционке выдвинулись из-за угла, и 5 из них выстрелило по врагам, которые не подозревали о нашем присутствии из рельсотронов. 4 попадания, 1 промах. Скауты уж очень быстро передвигаются, вот один и уцелел. Но для того и вышло 7 роботов. 2 выстрелили по нему сразу же, как мы зафиксировали промах, и уцелевший скаут тоже разнесло на куски. Все 7 роботов тут же вернулись за угол. Посмотрим, как отреагируют инопланетяне на гибель своего патруля.